Перейдя дорогу и отгородившись барханами от огней поселка, они на ощупь выбрали место и присели на занесенную песком землю. «Ну что ж, начнем», — прозвучал в темноте голос Лодзи. «Дай мне версию попроще. Мои мозги ничего сложного не воспримут». «Даши, тут нет ничего сложного. Правда весьма проста. Это одна из тех загадок, когда слышишь ответ и удивляешься, почему не догадался сам. Ты знаешь, что такое аксиома в математике?» «Ну, в школе нам преподавали геометрию. Через две точки можно провести только одну прямую, и все такое». «Ну да. А теперь определим две аксиомы космической цивилизации. Первая — выживание является основной потребностью цивилизации. Вторая — цивилизация непрерывно растет и расширяется, но общий объем вещества во Вселенной остается неизменным». «А дальше?» «Это все». «Все? Ну, это, в общем, просто. Но что отсюда вытекает?» «Ты можешь догадаться, кто убийца, по пуле или по капле крови. Космическая социология способна вывести из этих двух аксиом полную картину галактической космической цивилизации. Вот так работает наука, Даши. Основы практически любой отрасли знаний весьма просты». «Ну, выведи тогда что-нибудь». «Для начала давай поговорим о битве тьмы. Ты поверишь, если я заявлю, что звездолеты Земли были космической цивилизацией в миниатюре?» «Нет. На звездолетах Земли не хватало ресурсов, запчастей и топлива. А во Вселенной их навалом. Вселенная большая». «Ошибаешься. Вселенная велика, но жизнь еще больше. В этом заключается смысл второй аксиомы. Объем вещества во Вселенной неизменен, но жизнь разрастается по экспоненте. Экспонента — это математический чертик из табакерки. Скажем, ну, есть в океане одна бактерия, и она делится надвое каждые полчаса. Через несколько дней ее потомки заполнят весь океан, если хватит пищи. Не меряй цивилизации меркой Земли или Трисоляриса. Эти две цивилизации пока еще совсем младенцы, в самом начале пути. Как только цивилизация перешагивает некий технологический порог, она начинает с пугающей скоростью распространяться по Вселенной. Возьми, например, сегодняшнюю скорость земного космического корабля. На такой скорости земляне за миллион лет заполонят собой всю галактику. А миллион лет — ничто в масштабе Вселенной. Так ты утверждаешь, что в далеком будущем всей Вселенной сдадут, как это называется в картах, мертвую руку? Незачем заглядывать в далекое будущее. Вселенная держит мертвую руку прямо сейчас. Как сегодня предположил Хайнц, цивилизация могла зародиться миллиарды лет назад. По всем признакам, Вселенная наверняка уже заполнена до отказа. Кто знает, сколько свободных планет осталось в Млечном Пути, сколько природных ресурсов. «Но этого ведь не может быть! Вселенная кажется пустой! Мы не встречались с инопланетной жизнью за исключением Трисоляриса». «Вот об этом теперь и побеседуем. Дай-ка закурить». Лодзи пошарил рукой в темноте и вскоре наткнулся на руку товарища с зажатой в ней сигаретой. Когда Лодзи заговорил снова, Ши Цян понял, что тот передвинулся на 3 или 4 метра в сторону. «Хочу, чтобы ты все видел в космическом масштабе». Лодзи зажег сигарету, покрутив фильтр. Ши Цян сделал то же самое. Во мраке ночи друг перед другом зависли две крохотные красные планеты. «Вот, теперь построим простейшую модель космической цивилизации. Наши два огонька означают населенные планеты. Представь себе, что кроме них в нашей модели Вселенной больше ничего нет. Представил?» «Ну да. В такой тьме запросто. Назовем эти два мира «твоя цивилизация» и «моя цивилизация». Их разделяет значительное расстояние, ну, скажем, 100 световых лет. Ты можешь определить, что моя цивилизация существует, а я даже не догадываюсь о тебе». «Ладно». «А теперь мы определим два типа отношений между цивилизациями. Дружественные и враждебные. Эти слова можно понимать по-разному, поэтому, как ученые, уточним. Дружественная цивилизация не пытается напасть первой и уничтожить другие цивилизации, а враждебная — наоборот. Хорошенькое же у тебя определение дружбы. Теперь подумай, какие у тебя есть варианты отношений со мной. Не забудь про аксиомы космической цивилизации, про расстояние и про тот факт, что цивилизации разделены космическим пространством. Ну, допустим, я решил установить с тобой связь. Если ты так поступишь, то заплатишь разглашением факта своего существования. Верно. Во Вселенной это не мелочь. Разгласить существование тоже можно по-разному. Самые важные сведения — это точные межзвездные координаты. За ними следует общее направление на планету, а в самом конце находится лишь факт твоего существования. Но если я получу даже минимум информации, я могу начать тебя искать. Если ты смог обнаружить меня, то и я смогу обнаружить тебя. Это лишь вопрос времени, требующегося для развития технологии до нужного уровня. Но, парень, я могу рискнуть и все же связаться с тобой. Если твоя цивилизация окажется враждебной, ну что ж, мне не повезло. А если дружественной, то мы продолжим разговор и в будущем объединимся в одну цивилизацию, тоже дружественную. Отлично, Даши. Мы подходим к сути. Давай вернемся к аксиомам. Даже если я дружественная цивилизация, могу ли я, получив от тебя первый сигнал, узнать, друг ты мне или враг? Конечно же нет, иначе окажется нарушена первая аксиома. Так что же мне следует сделать, если я получу твое сообщение? Ну, естественно, тебе надо определить, друг я или враг. Если враг, то тебе следует напасть на меня и уничтожить. Если друг, то продолжить общение. Огонек Лодзи поднялся и стал двигаться туда-сюда. По-видимому, отвернувшийся встал и принялся ходить. На Земле это сработает, но не во Вселенной. Теперь введем новый термин — цепочка подозрений. Что за странное выражение? Поначалу это все, что у меня было. Мне не объяснили, что означает этот термин. Впоследствии я догадался сам.